Остаток воскресного дня Бирюков и Кротов провели в беседе с дедом Матвеем, оторвав старика от цветного телевизора. Дед Матвей на самом деле не только помнил Ерофея Николаевича Колоскова, но и знал из личного разговора с ним кое-какие подробности его биографии. Когда-то Колосков служил в Томском округе путей сообщения, обслуживал судоходство на Оби и по притокам. Сам рассказывал, как принимал участие в ремонте Об-Енисейского канала на реке Кети в тогдашнем Нарымском крае. На той работе и появилась у него мысль бросить путейскую службу и заняться строительством частных водяных мельниц. В Березовке Колосков впервые появился летом 1907 года с первыми поселенцами из России, которые после Столыпинской аграрной реформы эшелонами двинулись со своим немудреным скарбом в Сибирь. Снимались с насиженных мест большей частью люди смелые, рисковые, либо те, кому в российских краях терять было нечего. Дело в Сибири заварилось невиданное. В необжитой глухомане возникали поселения, будто грибы после теплого дождя. Истосковавшиеся по доброй земле переселенцы тут же начинали осваивать заросшую непроходимой травой да лесом целину, где не ступала человеческая нога. Колосков, видать, сообразил, что урожаи на такой землице вырастут нешуточные, и развернул строительство мельниц до крупорушек на широкую ногу. Самые богатые мельники, развивая свое дело, шли к нему с поклоном. «Где Колосков жил?» — спросил Антон. «Постоянно в Новониколаевске. Когда же в Березовку наезжал, то останавливался у Хоботишкина. Илья просторный дом имел, и между собой были они родственники. Какие?» «То ли свояки, то ли кумовья, без их знает». «Артельщиков, которые строили, Колосков на месте нанимал?» «Бывало, что уже из готовой артелью приезжал». «Не обижались на него?» «Артельщики? Нет, он же им хороший заработок обеспечивал». «А вообще, как с народом Колосков жил?» «Хорошо, мужики уважительно к нему относились. Всегда по имени-отчеству величали Ерофей Нилович». «Почему же плотину Ерошкиной назвали? Вроде как-то неуважительно для уважаемого человека». «С болтливого языка Хоботишкина такое название к плотине прилипло. На глазах Илья унижался перед Колосковым, а заглазно, чтобы возвысить свое равенство с видным человеком, любил прихвостнуть. Вчерась мы с Ерошкой за ужином полную четверть смирновки осадили. Водку тогда смирновкой называли». Дед Матвей сурово нахмурился. «Угодливые подлизы, Антошка, и теперь за глаза унижают умных людей до своего уровня. Ты среди своих подчиненных подлиз не держи. При удобном случае они как пить дать тебя подсидят». «Спасибо за совет», — улыбнулся Антон и сразу спросил. «А вообще выпивал Колосков?» «Вообще не без того, конечно. При открытии каждой новой мельницы поднимал с артельщиками чарку, но чтобы за ужином с четвертями сивуху глушить, такого за ним не водилось. Тверезый был мужик. Пожилой? Лет на 10 старше меня. Значит, в начале 30-х годов Колоскову было около 50. Так примерно». Из дальнейшего разговора с дедом Антон узнал, что Колосков был среднего роста, но жилистый. Любил перед сельскими мужиками двухпудовой гирей поиграть. И получалось это у него очень даже неплохо. Сам дед Матвей последний раз видел Колоскова летом 1914 года перед мобилизацией и после никаких слухов о нем не слыхал. Дед Матвей подтвердил слова Лукьяна Хлудневского о том, что Колосков действительно носил фуражку с инженерскими молоточками на околыше. И еще Ерофей Нилович любил пощеголять в черной тужурке с двумя рядами золотых пуговиц и с якорями на воротнике, где теперешние военные носят петлицы. Видимо, этот парадный мундир остался у Колоскова от службы по судоходной части. А поясным ремнем с флотской пряжкой Колосков не щеголял? осененный внезапной догадкой, спросил дед Антон. Дед Матвей усмехнулся в белую бороду. «Такие господа, Антошка, как Ерофей Нилович, ремнями не подпоясывались. Они на потяжках штаны носили». Догадка не подтвердилась, и Антон завел разговор о Николае Тропынине. Дед Матвей знал Тропынина с того возраста, когда Николаша под стол пешком ходил. Повзрослев, Николай быстро освоил грамоту и стал закоперщиком в местной комсомольской ячейке. В конце 20-х годов его призвали на службу в Красную армию, откуда Тропынин вернулся в родные места уже в чекистской форме. Прослужил он здесь то ли до 1938-го, то ли до 1939-го года, и его перевели куда-то на новое место. С той поры ни в Березовке, ни в Серебровке он не появлялся. «Строгим был?» — спросил Антон. «Как сказать? В то время чекистов вообще боялись пуще огня. По указанию Сталина они свирепствовали люто. Весь народ на колени поставили, дураков не трогали. Уничтожали тех, кто поумнее да побоевее. И люди пали духом. В угоду чекистам стали сами придумывать врагов. Обидится сосед на соседа и заявление в НКВД. Оперуполномоченный тут же приезжает в село для разбора, начинает свидетелей допрашивать, а те с перепугу несут напраслину на земляка без стыда и совести. Ну как не упечь человека в кутузку или не подвести под расстрел, если все в один голос на него, бедолагу, дудят?» Дед Матвей хмуро насупился. «Вот когда на Лукьяна Хлудневского кто-то из наших деревенских донос накатал, Тропынин мигом объявился. Некоторые подпевалы, вроде большесемейного Троши Головизнева, от страху в штаны наложили. Стали юлить, дескать, на самом деле Лукьян человек подозрительный, шибко уж молодым в председателе вышел и вроде не в ту сторону колхоз ведет. Меня тоже Николай пригласил в контору на допрос. Статью зачитал об ответственности за ложные показания. А я ему напрямик рубанул. Тот, кто на Лукьяна бочку катит, будь он хотя бы и моим родственником, все равно гнида. Лукьян честный парень, колхозом правит умно». Больше ни слова из принципа говорить не стал. Только эти мои слова Тропынин и записал в протокол. Ефим Инюшкин также горой за Лукьяна поднялся. И другие сознательные мужики грудью в защиту Хлудневского пошли. Тем и оборонили его от ложного обвинения. После Тропынин спасибо нам сказал, что не стали подпевать оговорщику и не вели следствие в заблуждение. В отличие от своих сослуживцев по НКВД, Николай не стремился выполнять план по расстрелам. Он, наоборот, всячески выгораживал земляков. Наверное, поэтому его и убрали из нашего района. Антон рассказал деду о ремне, которым якобы была привязана шестерня к ногам утопленника, обнаруженного у Ерошкиной плотины, и как, по словам Хлудневского, Тропынин быстренько спрятал этот ремень в брезентовую сумку. Дед Матвей долго раздумывал, чесал пальцами густую белую бороду. Наконец он категорически заявил: «Если Николай вправду тайком спрятал тот ремень, значит, так надо было». «Но ведь это запрещенный вследствие прием», — сказал Антон. «Не мог Тропынин запрещенного приема допустить», — с прежней уверенностью заявил дед. «Тут, Антошка, или Лукьян тебе соврал, или Тропынин для пользы следствия не хотел тот приметный ремень людям показывать». «Какие отношения у Тропынина с Жарковым были?» «Человеческие. По отдельным вопросам, бывало, крепко между собой схватывались. Кулаком по столу стучали. Но в большинстве случаев понимали друг друга без крика и беседовали мирно, как друзья». «Не пытался ли Тропынин обелить Жаркова?» «Ежели Афанасий невиновен был в смерти утопленника, зачем его, уже отсутствующего в Березовке, грязью поливать? А если виновен?» Дед Матвей нахмурился. «Если бы да кабы, то во рту росли б грибы, а они там не растут». Закончив разговор с дедом, Антон Бирюков почувствовал странную беспомощность, какой обычно не испытывал при раскрытии даже самых сложных преступлений по уголовным делам. Откровенно говоря, оставаясь на выходные дни в Березовке у родителей, он совсем не намеревался проводить какие-то разыскные действия и не тешил себя мыслью, что ему удастся хотя бы чуть-чуть приподнять полувековой занавес, плотно укрывающий многолетнюю тайну старого захоронения возле Ерошкиной плотины. Однако за два дня, проведенных в родном селе, совершенно неожиданно удалось собрать такую информацию, исходя из которой можно было выстроить несколько самых противоречивых версий. Таинственное исчезновение председателя Жаркова, обнаружение утопленника у плотины и смерть кузнеца Степана Половникова, разделенные между собой по времени всего только годом, Антон увязывал в один узел, но увязка никак не получалась.